Глава пятая. Я первым бросился на того, что держал в руках пистолет. Простой парижский бандит, он не успел даже поднять оружие. Моя шпага вошла ему в грудь, и в то же мгновение я выхватил пистолет из ослабевающих рук. «Я прикрою!» — крикнул де Бержерак, как обычно забывший про свои раны. Он выхватил шпагу и набросился на молодчиков с тесаками. Я выстрелил в лидера. Пистолет был не ахти какой, и пришлось целиться куда ниже, чем я хотел попасть. Но руку я уже набил, расстояние было небольшим. Лидер с хрипом осел. Тогда опомнились и остальные. Планше метнул нож в того, что с веревкой. Не самый опасный был противник, но мог подкрасться ко мне сбоку. Подмигнув слуге, я вышел один против двоих оставшихся. Те зарычали и побежали прямо на меня. В узком проулке двум шпагам было не размахнуться. Бедолаги скорее мешали друг другу. «Кто назовет имя заказчика, останется жив!» — крикнул я. За моей спиной кто-то захрипел. Оборачиваться не было времени, но следом за хрипом последовал довольный смех Сирано де Бержерака. Значит, все в порядке. Первый налетевший на меня бандит сразу же напоролся на шпагу. Драться эти босяки совсем не умели. Второй, вместо того, чтобы отступить, запнулся от труп товарища и растянулся на земле. Я пнул его в лицо и побежал на помощь де Бержераку. Тот дрался достойно, учитывая его раны. Старался всем телом закрыть Джульетту и не подпустить к ней бандитов. Один из них уже лежал на земле, второй медленно отступал. «Имя!» — крикнул я, но тщетно. Негодяй с тесаком снова налетел на де Бержерака, совершенно не защищаясь. Просто голая ярость и грубая сила бандита. Носатый пронзил его насквозь. Тогда я обернулся к последнему выжившему. Тот стоял на коленях и читал молитвы. Планше уже обвязывал его шею веревкой. «Только старший знал, кто нанимает!» — захныкал бандит, когда мы приблизились. «Мы ничего не знаем, месье Д'Артаньян, клянусь!» «Душить?» — поинтересовался у меня Планше. Я покачал головой. «Вспоминай», — сказал я. «На кладбище», — вдруг заулыбался бандит. «Он два дня подряд на кладбище ходил, у церкви. Там, значит, разговоры разговаривал». «Планше, пусть бежит. Увижу еще раз, вскрою». Бандит снова запричитал. Слуга с усмешкой стянул с него веревку. Клянусь, в жизни не видел, чтобы кто-то так улепетывал. Я повернулся к де Бержераку. Тот стоял, бледный, опираясь спиной о стену. Достать его никто не достал, но излишняя активность точно на пользу не шла. «Еще полдюжины», — сказал де Бержерак. «Давайте пройдем через кухню». Мы согласились. Тащить раненого, пусть и по ночной темноте, в дом королевского бальи прямо через парадный вход было чересчур даже для меня. Спустя 10 метров мы вывернули из подворотен. Джульетта выскочила первая, проверила, что лишних глаз нигде нет. Мы быстрым шагом, насколько позволял побитый жизнью де Бержерак, перешли на другую сторону улицы. Там уже обогнули дом и поднялись на крыльцо кухни. Планше постучал, и через минуту нам открыла дверь полненькая женщина лет 50. Увидев Планше, она сперва испугалась, но потом заметила Носатого. «Мсье де Бержерак!» — сплеснула руками женщина. «Он сам», — ответил тот. «Ну неужели опять?» Женщина помогла Планше ввести раненого в дом. Следом вошли и мы с Джульеттой. Девушка закрыла за нами дверь. Мы оказались в небольшой кухоньке, заставленной бочонками с грибами и корзинками овощей. Кухарка, скорее всего, это была она, усадила де Бержерака на плохонькую деревянную табуретку и принялась осматривать его лицо. «Что там за шум, Мари?» — послышался из глубины дома голос. Кухарка крикнула. «Это месье де Бержерак! Снова!» Ей ответили не сразу. Пока мы осматривали, как там парижанин, в кухню вошел усатый. Королевский бальи, кажется, нисколько не удивился тому, что Сирано привел друзей. Он оперся плечом о дверной косяк, с интересом разглядывая всех нас. Сложив длинные руки на груди, мужчина спросил. «Что ж, вот и вы, шевалье. Вы знали, что мы друзья, так?» «Разумеется, шевалье», — ответил королевский бальи. «Ну и идите к черту», — сказал я и повернулся к раненому. Плерво только рассмеялся и подошел ближе. Я же еще раз оглядел Сирано. Тот был поцарапан много где, но кровь уже запеклась. Руки, ноги, грудь, даже нос. Кажется, нос пострадал сильнее всего. Но я понятия не имел, можно ли с ранением в легком, пусть и прошлогодним, так долго дышать дымом. «Мы решили, нам нужен цирюльник», — сказал я. «Промыть раны и перевязать его мы сможем без посторонних лиц», — шевельнулись усы. «Вы подружились с Сирано, чтобы подобраться ко мне?» — решил задать я прямой вопрос. Носатый засмеялся, даже Бальи улыбнулся. «Мы дружим, больше 10 лет, умник», — сказал Сирано де Бержерак. «Но не скрою, я задавал о вас вопросы, когда узнал, что вы приедете». Я кивнул. Какое-то время мы молча перевязывали наших героев. Сирано я назначил героем за то, что он прикрыл Планше и Джульетту, дав им сбежать, а слугу за то, что во время побега не забыл о деньжатах. Когда закончили, кухарка расстелила Джульетте у себя в комнате. Раненых определили в гостиную, правда, кровати для них не нашлось. Пришлось разжигать камин и раскладывать по полу одеяло. Мы же с Плерво поднялись на второй этаж, где был его кабинет. Точнее, просто маленькая комнатка с одиноким столом и парой стульев. Я ожидал увидеть книжные шкафы, бумаги, огромную картотеку или что-то подобное. Но в комнате не было ничего лишнего. Даже стол был скорее декоративным элементом, подставкой для многочисленных свечей. На нем не было ни следов от чернил, ни каких-то разбросанных записок. Помещение в целом больше напоминало допросную, чем кабинет. Я уселся на стул, откинул голову назад и тихо застонал. Усатый подошел к столу, начал по одной зажигать свечи. Со временем пространство вокруг стало достаточно светлым, чтобы Бальи был уже не нужен свет из коридора. Там, впрочем, свечей было куда меньше, чем в кабинете. Усатый закрыл дверь и уселся за стол. «Тяжелый день?» — спросил он. 9 трупов за сегодня», — пожал плечами я. «Еще 2 вчера. Ну что это такое?» «Добро пожаловать в Париж, шевалье. Я, кажется, уже слал вас к черту сегодня. Можете позволить себе это еще пару раз. После этого я начну обижаться». Мы замолчали, каждый думая о своем. В кабинете не было окон, смотреть было некуда. Я вертел головой, но ничего, кроме пламени свечей и королевского бальи, не было. Я выпрямил спину. Плерво сидел, сложив кисти в замок и оперевшись руками о стол. Было бы смешно, если бы чертовы свечи подпалили ему усы. Внизу засмеялся Сирано де Бержерак. Потом к нему присоединился и Планше. «Надеюсь, вашего слугу не разденут до нитки за эту ночь», — сказал Плерво. Я усмехнулся. «Он мне-то запрещает все равно в карты играть, ну что вы. Давайте перейдем на «ты». Не против?» «Развлекайся, Плерво. Можно просто и жем. Давайте вот что. Баш на баш. Я рассказываю вам все, что я знаю. А вы рассказываете мне. Так и подружимся». Я невольно рассмеялся. Когда-то, словно целую жизнь назад, я также подружился с Анри де Рамицем. «К черту вас», — сказал я. «Давайте». «Это третий раз. Я обижусь на пятый». Эжен Франсуа Плерво рассмеялся и начал рассказывать. Ришелье умер раньше срока. Врачи, какими бы они ни были, утверждали, что его алое преосвященство протянет до декабря. Но он умер в разгар осени, в тоскливом октябре, едва на месяц пережив отправленного им на плаху Сен-Мара. Почти сразу же после этого начали действовать и те дворяне, что никогда красного не любили. Но каким-то образом им хватило ума не влезать в интригу 22-летнего красавца Сен-Мара. Дебафор почти влез в эту заварушку, но его отговорила красавица-жена. Рыжая англичанка, прекрасно говорящая на французском, испанском и английском. Чутье подсказывало Плерво, что именно она виновна в отравлении красного. Я сомневался очень долго. Не знаю уж, сколько мы молчали, но одна из свечей, самая маленькая, успела прогореть. Бальи не рассказал ничего, что не мог бы рассказать мне завтра тот же Депорто. Но он нашел ко мне ключик. Его подозрение в адрес Миледи — вот что заставило меня говорить. Я рассказал о том, что Дебафор и Канде разобщили мушкетеров. Не всех, только особенно приближенную к Детревилю тройку. О том, что самого Детревиля, скорее всего, подставили, чтобы обезглавить королевских мушкетеров. Со всеми этими дрязгами они уж точно выходили из игры. И о 4 покушениях за 2 дня. Они волновали меня больше всего. Сперва я рассказал о том, что меня по какой-то причине считают приспешником Мазарини, решившим предать его величество. А затем я рассказал то, что мучило меня уже давно. Думаю, что правая рука не знает, что делает левая. Слишком разные методы. Мушкетеров они обезвреживают тихо и красиво, а меня пытаются вульгарно убить. Скорее всего, и же не очень умные дворянчики, ставшие частью заговора, просто решили взять дело в свои кривые ручонки. И этим подставили Дебафора и Канде. Или? Бальи замолчал на секунду, что-то обдумывая. «Кто-то просто хочет твоей смерти, шевалье. Скажи, Шарль, у тебя есть враги?» «Есть», — нехотя кивнул я. «И кто же?» «Боюсь, это самая красивая женщина в мире, которую я раз уже спас от смерти». Снег выпал совершенно неожиданно. Никто не думал, что зима придет уже в октябре. То, что белые хлопья повалили именно тогда, когда бальзамированное тело кардинала вносили в церковь Сорбонны, казалось людям каким-то знаком небес. Многие улыбались. Я знал, что на окраинах города уже разжигали костры и устраивали пляски. Красный был мертв, и весь Париж вздохнул с облегчением. Я оглядел собравшуюся толпу. Мушкетеры разбились на несколько групп и никак между собой не взаимодействовали. Все уже слышали о том, что Депорто и Датос собираются устроить после похорон дуэль. Детревиля, видно, не было. Его величество шел позади всех в окружении неприметного полненького мужчины в красной мантии и человека в черном. Рашфура я узнал не сразу. Мы не виделись с ним со времен Араса, так что какое-то время мне приходилось вглядываться в знакомые черты. Дебафор и Канде, конечно же, держались порознь. Они были хитрыми стервятниками. Я сделал вид, что не заметил их. В толпе это было совсем несложно. Вот только женщина, что стояла рядом с Дебафором, заметила меня. Миледи была одета более чем скромно. Ее рыжие волосы были аккуратно убраны под совершенно непонятный мне головной убор. Что-то вроде чепчика, хотя в современной моде я все еще совсем не разбираюсь. Наши взгляды встретились, и та, кого когда-то звали Анной де Бейл, грустно мне улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, но сразу же отвернулся. Нужно было любой ценой попасть на глаза его величеству. Я пробился следом за процессией в церковь. Внутри народу было как будто бы еще больше, чем снаружи. Священник читал что-то на латыни. Вокруг было темно, и немногочисленные свечи скорее резали глаза, чем освещали помещение. После окончания службы тело отнесли в подвал церкви. Для захоронения или каких-то новых ритуалов, честно, не знаю. Толпа начала рассеиваться, но я стоял у стены и ждал. Смотрел через распахнутые ворота церкви Сорбонны на расходящихся людей и на медленно падающий снег. Интересно, до этого хоть раз в Париже снег выпадал в октябре? Спросить было не у кого, и я поежился, растирая руками плечи. «Шевалье!» — наконец-то раздался голос за моей спиной. Я знал, что его величество ко мне обратится. Де Тревиль был, что называется, на карандаше. Человек, которого он лично вызвал в город, разумеется, тоже. Я повернулся к Людовику, становясь на колени. «Ваше величество!» — сказал я, потом глянул на Мазарини. «Ваше преосвященство!» Новый кардинал подставил мне пухленькую руку с парой золотых перстней на ней. Я поцеловал перстень, и тогда его величество жестом позволил мне встать на ноги. Рашфур вежливо мне кивнул, и я поклонился в ответ. — Мне доложили, что вы уже дрались на дуэли, хоть это и запрещено, — улыбнулся король. — Это было скорее разбойное нападение, ваше величество, — сказал я. — И кому вы успели перейти дорогу? — спросил Мазарини. Голос у нового кардинала был бархатным и приятным, но интонации... Как будто бы тебя обливают медом перед тем, как бросить муравейник. — Всем, кому не нравился ваш предшественник, боюсь, — ответил я. Новый кардинал удовлетворенно кивнул и посмотрел на короля. Рашфор, между тем, рассматривал меня с интересом, но ничего не говорил. — А вам нравился Ришелье? — спросил Людовик. Через мгновение он поморщился, будто бы от зубной боли, но тут же снова заулыбался, надеясь, видимо, что я этой гримасы не замечу. — Я же видел его всего раз в жизни, ваше величество, после взятия Бапома. Король кивнул, Мазарини потер пальцами перстни. Рашфор все так же не сводил с меня глаз. Я продолжил. Не знаю, каким он был человеком, но я точно горжусь тем, что жил в его эпоху, ваше величество. — Будете праздновать его смерть? — вдруг спросил новый кардинал. — Костры уже разожгли, народ ликует, — с печальной усмешкой сказал Людовик. — Нет, ваше преосвященство, все, что сделал ваш предшественник, было на пользу Франции и ее народа. — Черн ликует только по причине своей необразованности, — ответил я. Мазарини и Людовик обменялись насмешливыми взглядами. Потом король сказал. — Интересно, вы так говорите лишь в нашем присутствии? Придерживались бы вы тех же слов, оставшись наедине с месье де Тревилем? — Разумеется, ваше величество. Герцог... Я замешкался. Совершенно не было ясно, подходящий ли момент для беседы о де Тревиле. Герцог, пусть я и общался с ним не так много и не был еще под его командованием, кажется мне достойным человеком. А достойные люди никогда бы не радовались смерти его преосвященства. Мазарини кивнул. Людовик снова скривился на мгновение. Я заметил, что он потянулся рукой к животу, но тут же отдернул себя. Рашфор это тоже увидел и наконец-то заговорил. «Нас уже ждут, ваше величество. Давайте скорее в карету». — Погоди, я просто обязан поинтересоваться у шевалье Д'Артаньяна. Как там ваш маленький тренировочный лагерь в Гасконе? В церкви больше никого не было. Даже священники и служки, и те спустились в подвал. Король и кардинал уж точно были заодно. Оставался только Рашфор. В книгах он всегда выступал как верный слуга Ришелье, и я не думаю, что здесь Дюма отступил от исторической правды. В конце концов, вряд ли Людовик расхаживал бы с ним в ином случае. Настал момент истины. — Вы, надеюсь, слышали о наших успехах в Каталонии, ваше величество? — Я не зря вложил деньги в это предприятие. Число ваших верных солдат растет. Муштра их только закаляет, и я надеюсь, они еще не раз вам послужат. Более того, сотня этих солдат уже в Париже, ждет вашего приказа. — Приказа? — удивился король. — Одно ваше слово, и они ворвутся в любое поместье, в любой дом. Добудут любые сведения, не принося королевским мушкетерам или кому угодно еще ненужной дурной славы, — объяснил я. — И они полностью верны вам? — улыбнулся король. — Они полностью верны вам, ваше величество. Людовик хотел было улыбнуться, но в третий раз приступ боли, видимо, оказался слишком сильным. Его величество грязнейшим образом выругался, хватаясь за живот. Рашфору даже пришлось подхватить короля на руки. Мазарини огляделся и тоже сказал пару очень грубых слов. Правда, не в воздух, а в адрес некоего доктора Бувара. «Ваше Величество, я тоже бросился к королю, но Рашфор меня отстранил». Людовик всего через мгновение уже твердо стоял на ногах. «Пустяки. Придется всыпать поварам сегодня», — усмехнулся он. «Я только сейчас сообразил, что король не слабо так похудел всего за год. А потом мне в голову пришла еще одна мысль. «Ваше Величество, простите за дерзость. Можно я потрогаю ваш живот?» «Вы что, лекарь?» — усмехнулся Мазарини. «Нам одного хватает». «Бувар делает, что может», — отмахнулся Людовик. «Что вам надо от моего живота?» «Он напряжен? Он все время напряжен? Я про мышцы». «Проклятие! Как вы узнали?» — изумился король. Я не мог ему ответить честно. Не проходило и недели, чтобы я не спрашивал себя, почему среди всех людей судьба именно мне дала второй шанс в новом времени. Я не очень хорошо знал историю, мои профессиональные навыки были трудноприменимы. Хотя я и старался вовсю, чтобы выжать из своего опыта работы и образования максимум, мне все время казалось, что этого мало. Что, если уж в чужом теле и должен был природиться человек из современности, это должен был быть военный инженер, или врач, или хотя бы студент-историк. В слепой случай я не верил. И вот теперь, стоя перед его величеством, до меня наконец-то дошло. В той совокупности знаний, что я принес с собой, был один бесценный фрагмент, который никак не связать с образованием или профессией. Мой папа до 70 лет промучился с болезнью Крона. «Живот все время болит, колики, тошнота, все верно?» — продолжал допытываться я. Король кивнул. «Вы забываетесь», — начал был Рашфор, но его величество жестом заставил его замолчать. Мазарини наблюдал за нами с легкой улыбкой. «Мой родственник дожил до 70 с похожим заболеванием», — наконец сказал я. «Понял. Вы хотите мне продать чудесное средство на основе козьего дерьма и вареного лука?» — усмехнулся Людовик. «Нет, эту болезнь не вылечить, но ее можно ослабить. Прошу вас, ваше величество, поезжайте с осмотром в Гасконь. Скажите всем, что не доверяете мне и этому тренировочному лагерю, и поезжайте. Подальше от клизмы проклятых кровопусканий». «Хотите удалить короля из столицы?» — тихо спросил Мазарини. «Не обязательно сейчас, а когда все успокоится. Там горный воздух, а самое главное, я напишу для вас диету. В ней все дело». «Ну точно, козье дерьмо и вареный лук», — горько усмехнулся король. Я покачал головой. «Никакого алкоголя, больше обволакивающего, в смысле, молока, творога, меньше жареного и специй. Прошу вас, ваше величество. У вас нет повода мне верить, но то, чем вас сейчас лечат, становится же только хуже». «Шевалье прав», — задумчиво произнес Мазарини. «От Бувара одни проблемы, я уже говорил вам». Людовик молчал. Как и любой умирающий, он был готов уцепиться за соломинку. Но, как и любой достойный король, он думал прежде всего о совершенно иных вещах. Он повернулся к Мазарини, секунду поразмыслил, видимо, над тем, стоит ли говорить это в моем присутствии. И, наконец, решился. «Если я покину столицу, заговорщики тотчас же попытаются сместить вас, мой друг. Пусть сделают ход». Улыбка кардинала стала еще шире. «Рашфор», — повернулся король к человеку в черном. «Шевалье в вашем распоряжении. Проверьте его как-нибудь, и если он покажет себя человеком достойным нашей милости, так и быть, мы проведем смотр его маленькой армии». Я в третий раз поклонился. Мазарини бросил на меня одобрительный взгляд и вместе с королем покинул церковь. Мы остались с Рашфором одни. «Второй раз видимся, и вы снова без шляпы», — с усмешкой сказал человек в черном, когда его величество и его преосвященство скрылись из виду. «В этот раз повод куда более печальный», — ответил я. Рашфор кивнул, по его уже немолодому лицу пробежала тень. «Мазарини не любят так же, как и Ришелье», — сказал он. «Видимо, это передается вместе с Красной Сутаной. Я знаю имена двоих, кто, на мой взгляд, замешан в новом заговоре. Весь Париж знает самых громких врагов кардинала. Шеврёз, Монбазон, Гиз, Дебафор. Но знать поднимется, если бросить ее цвет в темницу за одно лишь недовольство. Мазарини прав. Пока они не сыграют свою первую карту, мы можем только ждать». Рашфор смотрел куда-то сквозь меня. Может быть, видел где-то позади призрак Ришелье. «Вам нужны доказательства. Письма, бумаги, что угодно, понял я». Рашфор усмехнулся. «Вашу сотню пока трогать не будем. Найдите парочку верных вам головорезов, снимите форму. Я хочу, чтобы поместье де Бафор кто-то ограбил. — Месье, в вашем списке нет одного имени, — вдруг сообразил я. — Какого? — Канде. — Генрих де Бурбон Канде. Я уверен, пусть у меня и нет доказательств, что он тоже причастен к этому. Рашфор удивленно поднял бровь, и мне пришлось очень сжато пересказать ему все, что случилось с королевскими мушкетерами. Человек в черном кивал и слушал. Наконец он сказал. — Что ж, благодарю. Но дело это не меняет. Поместье де Бафор, шевалье. Вот ваша цель. А теперь нам обоим пора уходить. Скоро приготовление внизу закончится, и эта церковь наполнится лишними свидетелями.